Объектом резкой критики представителей различных кругов южнокорейского населения становится поздравительное выступление Пак Кын-хе в честь 15 августа, насыщенное антинациональными и антинародными высказываниями. Оппозиция во главе с Демократической партией Добро и партией народа, Омайньюс, Юнамньюс и другие СМИ Южной Кореи констатировали, что выступление Пак Кын-хе напоминало исповедь ее власти, что оно, вопреки своему характеру, было насыщено ужасными ядовитыми словами.